японцы и большевики договорились о ликвидации земства как правительства. Взамен его создано Приморское управление Дальневосточной республики, той самой, у которой романтическое прозвище «Розовый буфер». «Я не принимал такой радиограммы», — растерянно признался Андрей. «Принял ее ночной радист Козин. Скажи спасибо, что он передал трагическую весть прямо Сентяпову. Кроме Козина, до меня, до мистера Блейка, новости пока не знает никто. А если она распространится, охотские большевики дадут Сентяпову по шапке». «Оригинальная ситуация. Что же мне делать?» «Не стоять между чумой и холерой», — съязвил Елагин. «Я разговаривал с Сентяповым. Он решил объявить себя представителем Дальневосточной республики. Он самозванец и обманщик. Тебе-то что за печаль? Этого самозванца я поддержу, а ты объявишь, что получил радио о назначении Сентяпова. У меня нет такой радиограммы. Выдумай, сочини, объяви. В таком деле я умываю руки». А Понтий-то Пилат все-таки распял Христа. Забыл? На днях Сентяпов созовет собрание жителей и объявит о своем назначении представителем розового буфера. Ты должен выступить в его поддержку. Не люблю, когда со мной разговаривают в приказном тоне. Это совет, не приказ. Поразмысли, обдумай свое положение, смягчился Елагин. Фиона подала завтрак и, словно догадываясь о неприятном разговоре между Елагиным и мужем, обеспокоенно вышла. «Ты должен солгать хотя бы ради ее безопасности», — предупредил Елагин. На улице лютовала метель, а в тесном зале кипели страсти, разделившие жителей Охотска на две части. Первая держала руку Алексея Южакова, вторая склонялась на сторону Сентяпова. У второй была военная сила, казачий отряд и елагинцы. Они по-прежнему сидели в Булгине, но незримое присутствие их чувствовали собравшиеся в зале. Митинг начался заявлением Сентяпова о том, что его назначили в Охотске представителем Дальневосточной республики. Он уже радовался успеху своего самозванца, но слово взял Южаков. «Самый наглый авантюрист и самозванец может править нами по своему похотливому хотению. Да, есть политиканы, ухитряющиеся быть сразу и на чердаке, и в подвале. Господин Сентяпов из таких ловкачей. Не успев сложить в себя звание уполномоченного Приморской земской управы, он уже принял обязанности представителя Дальневосточной республики, не спросив нашего желания, на основе одного нахальства». Сентяпов сидел, зажав ладонями голову. «А ну, какие гадости ты еще наболтаешь?» — говорил его взгляд, следивший за Южаковым. Сентяпов даже не спросил, устраивает ли граждан такой правитель, как он. Устраивать-то устраивает, но кого? Толстосумов-барышников, да местных националистов, да таких бандитов, как Иван Елагин. Они его и поддерживают. Кто деньгами, кто штыками. За их спиной японцы и Олаф Свенсен. Сентяпов самозванец, вроде Тушинского вора на побережье Тихого океана. Гул и одобрительных, и протестующих голосов прокатился по залу. «Чего врешь? Радиограмма? Самозванец? Тушинский вор? Южаков агент большевиков? Сентяпов — правитель спекулянтов. Долой Сентяпова!» «Вы принимали радиограмму, Данауров, о назначении Сентяпова уполномоченным Дальневосточной республики?» — на весь зал спросил Южаков. Все повернулись к Андрею, сидевшему в последнем ряду. Он встал, растерянно, даже испуганно, не зная, что ответить. «Скажи людям правду», — настаивал Южаков. «О такой радиограмме мне ничего не известно. Зато получил я от Камчатского ревкома вот такое распоряжение». Андрей вынул из кармана и развернул листок. «Уполномоченный Приморской земской управы Сентяпов от участия в управлении уездом устраняется. За пользование властью, которая отпала, привлечь его к уголовной ответственности.